Святой Петр получил ее таким образом. Однажды он увидел во сне, что к нему пришел некий муж в святительских одеждах и сказал ему: «Чадо, отверзи уста твои». Когда Петр сделал это, явившийся прикоснулся правой рукою к языку его и, благословив его, исполнил сладости гортань его. Проснувшись, отрок никого не видел, но только ощутил в сердце своем как бы некую сладость и веселье. С этого времени святой Петр стал быстро понимать, чему учил его наставник. В скором времени он изучил все священное писание и превзошел в учении всех сверстников. Когда Петру исполнилось 12 лет, он ушел в близкий к месту его рождения монастырь и принят был в число братьев. Там нес он монастырские послушания, носил в поварню воду и дрова, мыл братьев лосеницы и ни зимой, ни летом нисколько не оставлял своего правила. Прежде всех приходил он к церковной службе и уходил последним. В церкви стоял с благоговением, прилежно слушая божественные писания. Никогда не прислонялся к стене. Наставнику своему всегда оказывал послушание и с готовностью служил братьям в смирении и молчании. По воле настоятеля он был произведен в диакона, а потом и в пресвитера. Научился он писать и святые иконы. И когда писал, всем умом и мыслью удалялся от земного и, исполняясь богомыслия, ревностно стремился к добродетельному житию. После довольно продолжительного пребывания в том монастыре, по благословению настоятеля, святой Петр удалился в одно пустынное место и устроил себе обитель на реке Рати. Здесь построил он церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа, и в короткое время собралось к нему сюда много братьев. Святой был добр и незлобив, и считал себя самым последним из всех, поучал всех с кротостью, усердно подавал милостыню, никогда не отпуская без помощи просящего, нищего и странника. Так что слух о его добродетельном житии дошел до князя. Посему в семье он был почитаем, и все принимали от него слово наставления. В то время прибыл на Русь из Константинополя митрополит Максим, поучая народ богопреданному учению. Явившись к нему со своей братью для получения благословения, святой Петр понес ему икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которую сам написал. Святитель же Божий благословил его и братью, и, приняв святую икону, берег ее у себя в великой чести. Спустя немного времени, когда представился святитель Максим, некий Геронтий дерзнул восхитить святительство, взять святительскую одежду, ризницу и пастырский жезл, а также и ту икону, которую написал Петр и поднес святителю Максиму, и отправился в Константинополь, желая сделаться русским митрополитом. Тогда князь страны Волынской стал предлагать блаженному Петру, то сам прося, то склоняя через бояр, идти в Константинополь для посвящения на престол Киевской митрополии. Ибо Геронтию никто не сочувствовал за его дерзость, с каковою он без совета и избрания поспешил восхитить святительский сан. Не дверьми входил, но прилазив инуди. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Блаженный же Петр долго не хотел и отказывался, но, наконец, будучи упрошен князем, боярами и собором святителей, отправился. А князь послал о нем послание к святейшему патриарху и ко всему его собору, высказывая желание видеть Петра на святительском престоле. Когда Геронтий отправился по морю в Константинополь, плавание для него оказалось неблагоприятным. Поднялась сильная буря, противные ветры и волны, так что он на пути замедлил немало времени. Для блаженного же Петра был на том же море тихий попутный ветер, и он точно во сне переплыл море. В это же время Геронтию явилось видение вышеупомянутой иконы Пресвятой Владычицы, которая сказала ему: «Напрасно ты, старец, трудишься, ибо не достанется тебе святительский сан, которого ты ищешь. Но тот, который написал меня, радский игумен Петр, служитель сына моего и Бога, и мой, будет возведен на престол святительский и право упасет людей своих, за которых сын мой Христос, Господь, пролил кровь свою, от меня воспринятую, и богоугодно, пожив, в старости доброй с радостью отойдет к владыке все. Геронтий в страхе проснулся и поведал всем о видении. Наконец святый Петр достиг Константинополя. Патриархом Константинопольским был тогда Афанасий, муж дивный, украшавший своими добродетелями престол Вселенский. Когда Петр пришел к патриарху, храм наполнился благоуханием. Просвещенный свыше патриарх уразумел, что такое благоухание было ради пришествия Петра, и с радостью благословил его. Затем, узнав о причине его прибытия, патриарх созвал собор святителей, и они учинили обычное рассмотрение дела. Петр был признан достойным святительского сана, будучи предуказан к сему прежде своего рождения. Итак, патриарх во время совершения божественной службы посвятил всего дивного Петра на святительское служение. При этом лицо угодника Божия во время посвящения так просияло, что все дивились и говорили: «Воистину человек сей пришел к нам по повелению Божию», и все исполнились духовной радости. Спустя несколько дней прибыл в Константинополь Геронтий, и хотя и против воли, рассказал обо всем, что с ним случилось. Патриарх же, взяв у него святительские одежды, честную икону, пастырский жезл и церковную утварь, все отдал в руки истинному пастырю Петру. Затем святейший патриарх, достаточно наставив в течение многих дней святого и блаженного Петра и благословив его, с честью отпустил из Константинополя. Святой Петр, прибыв в свою митрополию, преподал всем мир и благословение и прилежно поучал врученное ему Богом стадо, переходя с одного места на другое. Но лукавый враг не вытерпел сего и измыслил против святого Петра козни, внушив некоторым не признавать его святителем. Впрочем, из таковых потом многие раскаялись, приняли святителя и, покорившись ему, получили от него прощение. Спустя некоторое время лукавый враг возбудил зависть к святому Петру в Андрее, епископе Тверском, который, не обуздывая языка своего, стал распространять о праведнике ложные изветы и, написав много ложных и угольных слов, послал к святейшему патриарху Афанасию. Удивился патриарх и счел это невероятным. Однако послал одного из церковных клириков в землю русскую. И тогда созван был собор в городе Переяславле. На соборе том присутствовали епископ ростовский Симеон, преподобный Прохор, игумен Печерский, князья, бояре, священники, иноки и великое множество других. Когда призван был на собор тверской епископ Андрей, стали расследовать дело. И когда выступили против Петра лжесвидетели, произошло великое смятение. Виновник зла не утаился, но пред всеми был обнаружен. Злоба и клевета Андрея были обличены, и лживый клеветник пред всеми был посрамлен и уничижен. Святой же Петр не сделал ему никакого зла, но простил, и, довольно всех поучив, отпустил с миром собор. Сам же прилагал к трудам труды, умножая во сто данный ему талант, являясь отцом для сирот. В то время появился некоторый еретик, сиит, который проповедовал противной церкви Христовой и православной вере учения. Святитель Божий предал его отлучению, и злонравный еретик погиб вскоре злою смертью. После сего угодник Божий Петр прибыл в славный город Москву, которая в то время находилась во владении благоверного великого князя Иоанна Данииловича и украшенного всякими добродетелями, милостивого к нищим и духовенству, любившего храмы и прилежавшего к священным книгам. Святитель очень полюбил его и начал жить в том городе больше, чем в иных местах. Советовал он благоверному князю построить в Москве каменную церковь во имя Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, так убеждая его: «Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой Богородицы, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен. Святители поживут в нем, и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут». Послушав совета святителя, князь начал заботиться о построении церкви. Когда церковь была заложена, ежедневно происходили работы по ее постройке, и сам святитель наблюдал, чтобы дело непрерывно подвигалось вперед. Незадолго до блаженной кончины святителя Петра князь Иоанн Даниилович видел следующий сон. Ему представилась высокая гора, вершина коей была покрыта снегом. И вот внезапно снег растаял и исчез. Когда князь пересказал святителю поразивший его сон, святый сказал: «Высокая гора – ты, князь, а снег – я смиренный, который скоро должен отойти из всей жизни в жизнь вечную». Провидев по божественному откровению свою близкую кончину, святитель Божий сам своими руками устроил себе гробницу близ жертвенника в созидаемом храме Пресвятой Богородицы. И когда гробница была готова, снова было ему от Бога откровение о кончине. Исполнившись радости, святитель пошел в церковь и совершил божественную службу, помолившись за всех православных царей и князей, за своего духовного сына, благочестивого князя Иоанна, и за всех благочестивых христиан земли русской. Затем он сотворил поминовение о почивших и причастился святых тайн. Возвратившись из церкви, он призвал весь притч и, преподав по обычаю наставления, отпустил их. В то время он раздавал много милостыни нищим и убогим, церквам, монастырям и духовенству. Между тем он быстро ослабевал телом. Когда настал день кончины его, святый призвал к себе Тысяцкого Вильяминова, управлявшего тогда городом, так как самого князя в то время в городе не было, и сказал ему: «Вот, чадо, я отхожу от жития сего, сыну же моему, возлюбленному князю Иоанну, и его потомству навек оставляю милость и мир и благословение Божие». Затем, сделав и другие распоряжения, святой Петр вручил ему мешок с деньгами для того, чтобы докончить постройку церкви. Преподав всем мир, он начал петь вечерню. И когда молитва была еще на устах его, и сам он воздел руки к Богу, душа его отошла ко Господу. Князь, услышав о представлении святителя, в печали поспешил со всеми боярами в город. Весь народ плакал и скорбел о его представлении. Положив на одре честное тело его, понесли его по обычаю к церкви. В то время некоторый человек, одержимый неверием, подошел среди православного народа к телу святителя и в мыслях своих стал творить ему поношение, думая: кто этот мертвец, которого провожают сам князь и столько народу, и почему воздается ему такая почесть? Когда он подумал это, тотчас увидал святителя сидящим на одре и благословляющим на обе стороны народ во все время, пока не был принесен к гробнице. Тогда уверовал человек тот в святость угодника Божия и рассказал народу о виденном. Принесши святые мощи Петра во храм, положили их в приготовленные самим им каменные гробницы, где и доныне они почивают, источая различные чудеса с верою, притекающим к ним. Некоторый юноша от рождения имел расслабленные и совершенно неподвижные руки, так что не мог их поднести к устам. Он пришел к гробнице сего святителя, молясь со слезами, и тотчас руки его укрепились и стали здоровы. Также одного скорченного святый исцелил и даровал слух глухому. А одному, бывшему много лет слепым, когда он пришел и помолился, внезапно отверз очи. Много иных благодеяний до ныне чудодейственно источается с верою приходящим к честной раке святителя Петра. В честь и славу, в Троице славимому Богу, во веки. Аминь. Тропарь святителям, глаз четвертый. Я же прежде бесплодной земле, ныне веселися. Сё Христос, светильника в тебе показа, я весияющий в мире и исцеливающий недуги и болезни наши. Сего ради ликуй и веселися с одерзновением. Святитель бо есть вышний, сия соделывай. Интропарь, глаз восьмой. Ликуй светло, благословеннейший граде Москва, имея в себе архиерея Петра, я козарю солнца, всю Россию чудодеяниями озаряющую, то ибо немощи врачует, и недуги яго тьму прогонит от вопиющих ему. Радуйся, иерарше Бога Вышнего, тобой и сия пастве твоей соделывающего. Кандак, глаз восьмой. Избранному и дивному нашей земле чудотворцу, внесь любовью к тебе притекаем, песнь богоносе плетуще, яко имея дерзновение ко Господу, многообразных избави нас обстояний, дозовемте, радуйся, утверждение граду нашему. Память святого мученика Фемистоклия. Святый Фемистоклий жил в царствовании Дейкия и был пастухом овец в городе Мирохликийских. В то время местный областной правитель Асклипий по повелению царя воздвиг гонения на христиан и, между прочим, искал святого Диоскорида, который, скрываясь, бежал в горы. Посланные на поиски Диоскоридом встретили Фемистоклия, пасшего овец, и спросили его о Диоскориде, но он не открыл им скрывавшегося, сказав: «Здесь нет никого». А самого себя предал, назвавшись христианином и пред ними исповедав Христа. Фемистоклий приведен был к Асклипию, правителю области. Князь велел бить его, и был бит святый по чреву до того, что оно прорвалось. Потом повесили его на дереве. После того, сняв с дерева, мученика волочили по железу с острыми спицами, так что все тело его было изранено и изрезано. Так предал он дух свой Богу. Примечание. Примечание к страданиям святой мученицы Иулиании. Аполлон – один из наиболее почитаемых древними греками и римлянами языческих богов, считавшийся богом солнца и умственного просвещения, а также общественного порядка, охранителем закона и божеством прорицания будущего. Артемида, иначе Диана, известная языческая богиня у греков, олицетворяла собой луну и считалась покровительницей лесов и охоты. Служение этой богини отправлялось с большим великолепием и блеском. Святая Иулиания девица и с нею 500 мужей и 130 жен пострадали в 304 году. Примечание к житию святого Петра. Волынь, юго-западная часть России. Родители святого Петра были люди состояния достаточного и принадлежали к сословию боярскому или же купеческому, почему святой Петр впоследствии и имел возможность соорудить на свои средства монастырь. По свидетельству древнего жития, святой Петр обучился искусству иконописания в такой степени, что стал иконник чуден. Памятниками сего доселе служат находящиеся в Московском Большом Успенском соборе две иконы Богоматери, им написанные, Успение Божией Матери и другая, по его имени, нарочито известная под именем Петровской. Река Рать. Это место было расположено на север от столицы Галичско-Волынского княжества, Львова. Река Рата протекает в нынешней австрийской Восточной Галиции и впадает с левой стороны в верхний западный бух. Монастырь святого Петра, построенный во имя Спаса Преображенский, в настоящее время не существует. На его месте стоит теперь село с приходской церковью, также во имя Спаса. Святой Максим, грек по происхождению, управлял русскую церковью с 1283 по 1304 год. Геронтий. Один из игуменов Владимирских. Здесь, разумеется, галицко-волынский князь Юрий Львович, который негодовал на самоволие Геронтия, тем более, что на Волыне, недовольные удалением кафедры из Киева в Дальний Владимир, желали видеть митрополита где-либо на юге. Особенно же князь Юрий хотел, чтобы митрополия была в Галиче. Князь Юрий был могущественный. Владея всею Галицию, он именовался даже царем Руси. Афанасий II, патриарх Константинопольский, с 1303 по 1311 год. Святой Петр был поставлен в митрополиты всей Руси в 1308 году, на третий год после кончины митрополита Максима. На другой год после своего посвящения святой митрополит Петр переехал во Владимир, где предшественником его поставлена была кафедра митрополита всей России. Вслед за тем он отправился осматривать епархии. Так он был в Новгороде, в Брянске и других городах и областях. Тверской епископ Андрей происходил из дома князей литовских. Он возымел намерение занять кафедру митрополита. Знатность рода его и неудовольствие некоторых на избранного югом митрополита поддерживали в нем мечту о высшем сане. Впоследствии он по удалении с кафедры скончался в построенном им ранее Богородицком монастыре на реке Шоше, в правом притоке Волги, в 1323 году. Собор создан был в 1310 году или в начале 1311 года. Переяславль-Залесский, ныне уездный город Владимирской губернии. Сиитами по летописям постоянно называются учителя магометанства, которые в то время так ревностно распространял хан Узбек между татарами. Но название еретика и отлучение от церкви, произнесенное святым Петром на означенного сиита, показывают, что это был христианин, сильно извращавший христианское учение. Название же сиита дано ему за увлечение некоторыми воззрениями магометанства. По некоторым известиям, сиит был новгородским протоиереем, увлекшимся магометанскую страстью к чувственной жизни и проповедовавшим против монашеского девства с такой силой, что многие из монахов оставили монашество и вступили в супружество. Обличение сиита было во время обзора святителем епархии. Здесь, разумеется, великий князь Московский Иоанн I Даниилович Клита, внук святого Александра Невского, сын святого Даниила, основателя Московского княжества. Княжил с 1328 по 1340 год. Назван был Клитой потому, что, отличаясь любовью к нищим, постоянно носил с собой для раздачи им клиту, мешок с деньгами. Святитель Петр, просвещенный благодатью, провидел великую будущность Москвы, хотя тогда это был город малолюдный. Он видел, что Москва соберет под свою синь раздробленные и истерзанные области России, и решился навсегда остаться в Москве и быть в ней похороненным вместо Владимира. Таким образом, митрополия была перенесена из Владимира в Москву, что послужило к возвышению Москвы и к прочному основанию мира при тогдашних междоусобиях удельных князей и величия России. По совету святителя, князь начал заботиться о построении Успенского собора. Впоследствии на месте его построен княжение великого князя Иоанна III Васильевича, существующий в настоящем виде собор, освященный в 1470 году. Святый митрополит Петр скончался 21 декабря 1326 года. Святые мощи митрополита Петра были положены в начатой, но не оконченной им церкви Успения, которая была окончена и освящена уже в следующем 1327 году. При нашествии Тохтамыша татары разорили гробницу святого митрополита Петра, думая найти в ней сокровища. Тогда же Успенский собор подвергся опустошительному пожару. В 1471 году, когда сломали старый Успенский собор и стали строить новый, созванный Освященный собор решил вынуть мощи святого. Гроб его был найден истребленным от пожара, но святые мощи угодника Божия сохранились целыми и невредимыми. Совершено было перенесение мощей его, в память чего установлено было празднование этого перенесения 24 августа. Мощи первосвятителя Московского почивали открыто, но после нашествия поляков, похитивших драгоценную серебряную раку, положены под спудом и оставались в этом положении до 1812 года. В этом году Наполеон раскрыл гробницу святителя, вероятно, с таким же умыслом, как и Тохтамыш. По удалении французов из Москвы московский архиепископ Августин торжественно открыл нетленные мощи митрополита Петра, причем они были обносимы вокруг Успенского собора при освящении его 30 августа 1813 года. От святителя Петра осталось два поучения, имеющие вид окружных посланий. Примечание к памяти святого мученика Фемистоклия. Ликия. Южная Приморская область Малой Азии входила в состав Памфилийской префектуры. Император Феодосий отделил ее от Памфилии, причем столицы ее сделались Миры. После 395 года Ликия стала областью Византийской империи. С VI века находится во власти мусульман. Память святого Диоскора в тот же 21 день декабря месяца. Святой Фемистоклий скончался в 251 году.